Но что ж, Лаура, уверяю вас, мне, как и вам, читатель, надоело от темы отклоняться каждый раз. Вы рады ждать, но все же не без предела. Вам досадил мой избивчивый рассказ. До авторских симпатий нет вам дела. Вы требуете смысла, наконец. И вот где в затруднении, певец.